Алексей Гравицкий, Дарья Зарубина. Благодать. Рассказ написан для литературно-художественного проекта «Метрономикон». По запотевшему стеклу пробежала хрустальная дрожь. Оно пульсировало под ладонью, дышало, едва различимо похрустывало. За ним или под ним ходило широкими валами матовое нутро, перекатывало серебристое, мерцающее. И отвести взгляд не было сил. По руке, словно по толстому бледному проводу, завораживающий пульс пробрался в его тело, утянул, как струны, нервные окончания, и стало хорошо. Так хорошо, что пришлось крепко зажмуриться, чтобы не переполниться, не раствориться в эпалисцирующем свечении за стеклом, сосредоточиться на движении чужого хрустального звона внутри. Может, так и становятся интегратами. Инфильтрация не ломает тебя, не крошит, пронизывая инородным, не кромсает, как безжалостный хирург, чтобы потом невидимыми нитками сшить заново. Ты просто прижимаешь ладонь к теплому стеклу, и сквозь тебя идет благодать. От самого центра земли, от кипящего ядра микротоками пересобирает тебя, как педантичный часовщик. И ты откроешь глаза в коконе или впаянном в механоиды, или в каком-нибудь чане в НИИ спецбиотех, и даже не вспомнишь, как попал туда. Страшная аномальная нежность подняла волосы на загривке, рванула мурашками по спине, колени подогнулись от слабости. Он сполз на траву и открыл глаза. Осмотрел свои руки, грубые, квадратные, с короткими пальцами, такие же, как раньше. Повел лопатками. Никаких крыльев или гребней на спине. Только слабость. Словно в бассейне на соревнованиях отпахал на время 5000 метров вольным стилем. Сияние под стеклом медленно гасло. Волны ворочались, словно языки или щупальца. А потом и вовсе схлынули. Волшебство затаилось в глубине, в темной пустоте. Ушло в черную весеннюю землю. Тетя не выйдет, начальник. Никаких доказательств против меня нет. Колька Шипкин по кличке Шепелявый сидел за столом напротив Горемыкина и откровенно издевался. Шепелявым Кольку прозвали за присвист, который появлялся в его речи в моменты возбуждения. Стоило только Шипкину заговорить о бабах, как он начинал свистеть, несмотря на крепкие и ровные зубы, каким позавидовал бы любой артист, не будь они желтыми от табака. Два срока Шипкин отмотал тоже за присвист, вернее, за изнасилование. Сейчас ему корячился бы третий срок. Недалеко от дома, где он снимал комнату, обнаружили тело изнасилованной женщины, и тональность преступления, как под копирку, повторяла прежние дела Шепелявого. Вот только опознать насильника на этот раз жертва не могла, потому как была мертва. Тебя за одну биографию посадить можно. За биографию нас не сажают. Человек имеет право на исправление. Я вот исправился, а ты, капитан, мне бездоказательное убийство шьешь. Шепелявый лыбился так мерзко, что сажать его можно было уже за одну эту красноречивую ухмылку. Она вполне сходила за чистосердечное признание, и почерк был его. Вот только ни улик, ни свидетелей не нашлось, а жертва осталась лежать на асфальте с перерезанным горлом. Совсем юная девушка. Жить бы еще и жить. Рядом с ней метался маленький черный арахнит. Его поводок зацепился за кованный завиток на ножке скамейки, и бедолага дергался, скреб лохматыми лапами асфальт, но дотянуться до хозяйки не мог. Щелкал, шипел, плевался. Шипкина задержали сразу. Допрашивали по-всякому, но он только отнекивался, строил дурачка и изгалялся, понимая, что без чистосердечного его промурыжат и отпустят. Понимал это и Горемыкин, отчего на душе капитана было так погано и наплевано, словно я скреб мохнатыми лапами черный арахнит жертвы. «Я вот в известиях читал о перегибах на местах, не поверил?» — продолжал издеваться Шипкин. «А теперь смотрю, есть они перегибы эти. Надо же невиновного человека столько дней в кутузке держать. Ничего, отпустишь, я еще заяву на тебя накатаю». «Уведите», — устало распорядился Горемыкин. Шепелявого подняли на ноги, щелкнули наручники, хлопнула дверь. Горемыкин принялся массировать виски. «Все так. Не сегодня-завтра он отпустит Шепелявого, потому что это по закону. А тот по закону напишет на него заявление за превышение полномочий. Нет, проблем у него не будет. Ну, дернет полковник к себе на ковер, ну, пошумит, изобразит гнев праведный. Потом скажет свое любимое: «Все, иди отсюда!» И Горемыкин пойдет. Обидно не это, а то, что преступника отпускать приходится. Но доказательств нет. Пара паучьих плевков на брюках Шепелявого не в счет. В соседнем кабинете, где работал Степа Ольшанский, не было ни насмешек, ни улыбок. Когда Горемыкин переступил порог, сидевшая у стола женщина лет 30 плакала в голос. «Вы не плачьте», — вкрадчиво бормотал Степа. «Найдем мы вашего Юру. Выступайте. Как только что-то прояснится, мы с вами сразу свяжемся. Вот и товарищ капитан возьмет это дело под личный контроль». Горемыкин бросил на Ольшанского вопросительный взгляд. Тот подхватил женщину под руку и повел к двери, продолжая приговаривать гипнотизирующим тоном. «Товарищ капитан в этом лучший. Он у нас на доске почета висит на первом этаже. Можете посмотреть. Только там два стенда. На одном доска почета, а на втором их разыскивает милиция. Не перепутайте». Капитан отстранился, пропуская женщину. Та бросила на него полный боли и надежды взгляд, и Горемыкин, сделав над собой усилие, кивнул в ответ, мол, все будет хорошо, хотя знал наверняка. У нее хорошо уже не будет. Все, что они могут в такой ситуации, это предотвратить повторение трагедии в будущем, а со случившимся уже ничего не сделаешь. Как там поется? «Фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь». Цинично, а что делать? Профессия такая. Степа проводил женщину, вернулся в кабинет, собранный и серьезный. «Как у вас, товарищ капитан?» — обратился по-свойски. «Никак», — отмахнулся Горемыкин. «Не колется, скотина. Завтра отпускать придется». «Отпустим. Установим за ним наблюдение и ждать станем. Можно на живца словить». «Можно, только он сейчас затаится, осторожничать станет. А у нас людей столько нет, чтобы его месяцами караулить, пока он снова расчехлится. Да и пес с ним. Давай, дядь Степа, рассказывай, что у тебя тут такого, что я под личный контроль возьму». Степа потупился. «Сын у гражданки пропал. 9 лет мальчишке. Вот заявление». Горемыкин принял протянутые документы и, нахмурившись, углубился в чтение. Чем больше капитан читал, тем больше хмурился. Четвертый пропавший пацан за 2 месяца. И обстоятельства пропажи схожие. Играли мальчишки во дворе, подошел мужик какой-то, что-то сказал одному, сославшись на его родителей, вроде как знакомой семьи увел, и все. И нет парнишки. Даже тела нет. Что за мужик, как выглядел, никто из мальчишек, при которых пропавшего приятеля уводили, вспомнить незнакомца не смог. Помнили только доброжелательную улыбку и кепку с козырьком на пол лица, как в стихе. Среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке. Знак ГТО на груди у него, больше не знают о нем ничего. «И адрес совпадает». Горемыкин бросил на стол документы и задумался. Четвертый. И все в радиусе 2 километра. Что там есть в этом радиусе, проверяли? Да ничего там нет, товарищ капитан. Жилая застройка, пара магазинов, дом бытовых услуг. И какая-то гнида, которая детей уводит. Мрачно закончил Горемыкин. Знаешь, мне иногда кажется, что кругом одни маньяки и убийцы. Это профессиональные, товарищ капитан. Точно говорю. У меня сосед в автосервисе работает, так он уверен, что все машины постоянно ломаются. Но это же не так. Просто он кроме поломанных других не видит. Вышли вместе. Горемыкин шагал тяжкий, усталый, уродливо-плечистый и худой, как бунинский кондор. Ольшанский на его фоне смотрелся бодрячком. «Не беги, дядь Степа!» — окликнул его капитан. Дядей Степой Ольшанского в отделении называли исключительно за сочетание имени и профессии. На персонажа Михалкова он ничем не походил. Напротив, был мелким и вертким, но смотрел всегда бодро, словно мерзостная липкая горечь их работы скатывалась с Ольшанского, как влага с гусиных перьев. «Эх, погода!» — улыбнулся Ольшанский. «Прям благодать!» На улице было солнечно и по-весеннему радостно, как бывает в конце апреля, начале мая. Небо хрустальное, бледно-высокое, гудело проводами и звенело птицами. На газоне возле универмага вдоль теплотрассы уже зеленела трава. На ней, неловко запрокинувшись на бок, валялось, дрыгая суставчатыми ногами, просторное такси. Клацало капотом, пытаясь ухватить редкие травинки. Урчало. Неплохая была «Волга» до интеграции, может, даже и не ломалась ни разу. Поэтому и покладистая такая работает, как работала, а не по свалкам с одичавшими транспортными интегратами ковыряется. Таксист курил, опершись на автомат с газировкой. Ждал, пока транспорт нацеркачится. Пассажир, дородный дядька с авоськой, из которой посверкивали зелеными крышками кефирные бутылки, неодобрительно смотрел на такси. «Извиняйте, гражданин», — философски заметил таксист. «Весна у него. И тоже хочется под ручку пройтиться». Уже окунувшийся в масло по локоть рычаг начинает ахть и охть. «Вы мне тут Вознесенского не устраиваете», — обиделся пассажир. «Это не Вознесенский», — заметил Ольшанский с ухмылкой. «Это Багрицкий, Эдуард. Чтоб видеть воочию, во славу природы раскиданы звери, распахнуты воды и поезд, крутящийся в мокрой траве, чудовищный вьюн с фонарем в голове». «Надо же, стихи пишут про интегратов», — покачал головой Горемыкин. Дядя Степа хмыкнул. «Да нет, конец 20-х, товарищ капитан. Тогда еще не было ничего». «Значит, интуиция у этого Багрицкого аномальная. Нам бы с тобой, Степ, такую. Пацана этого найти. Или хоть того, кто мальчишек уводит. Хочется им. Шепелявому хочется, а он девочек молоденьких режет, а мы его отпускаем». Горемыкин еще раз оглянулся на урчащее на газоне такси и подумал, что неплохо бы вернуться в отделение, вывести на улицу скучающего в пустой камере черного арахнида. Тот маялся в заперти, иногда тоскливо забирался на стену, сидел под потолком или на окошке, вцепившись в прутья решетки. Иногда тихо шипел, жевал поводок. Дежурные выводить его побаивались. Тихо поскрипывали качели. Горемыкин не качался с юности. Последний раз должно быть, когда они отмечали сдачу экзамена в школе милиции. И вроде бы для ней, будущих милиционеров, такое нарушение порядка казалось совсем недопустимым, но как же здорово было пить дешевый портвейн под нехитрую закуску на лавочке под сиренью и качаться на скрипучих качелях. Экзамены тогда казались самой большой проблемой. Качели под Ольшанским скрипели точь-в-точь, как те. Под качелями разлилась большая лужа. Еще одна была у детской горки, третья образовалась вокруг покосившейся песочницы, да и в песочнице стояла вода. «Вот отсюда паренька и увели». Степа в последний раз скрипнул качелями и спрыгнул, ловко перемахнув лужу. «А что они тут играли, интересно знать? Мокро же!» Вы как будто маленьким не были, товарищ капитан. Может, в ножички, может, в салочки, может, кораблики в лужу пускали. В детстве плохой погоды не бывает. Психология. Вот-вот, психология. И этот хмырь, который пацана увел, ее лучше нас с тобой знает. Иначе с чего бы мальчишка с ним пошел? Вот ты бы смог пацана увезти? Степа поморщился. На мне форма, со мной кто угодно пойдет. Вообще не так важно, как он его увел, продолжал размышлять Горемыкин. Важно, куда. Туда. Степа указал на ближайшие кусты и уточнил. Со слов свидетелей. За кустами обнаружился пустой скверик, по одной стороне глухо закрытый серым забором, пара лавочек, обсыпанных лузгой от семечек и загаженных голубями, обшарпанная телефонная будка в тени старой липы, урна на погнутой ноге. «Вот ж воткнули, так воткнули», — подумал Горемыкин, смерив взглядом будку. «Кто ж сюда звонить пойдет? Они эту будку совсем во дворы засунули, впрочем, затолкать пацаненка, зажать рот...» Горемыкин двинулся к будке, выцепляя взглядом мелочи. Странные черные полосы на асфальте, словно дворник пытался смести следы масла или мазута и только размазал. Сломанный кустик рядом с погнутой ногой урны. От осмотра отвлек Ольшанский. «Смотрите, товарищ капитан! Тут, кажется, он мальчишку вел. След мужской с песком. А тут, кроме песочницы, ниоткуда ему взяться». Горемыкин подошел, осмотрел след. Но будка не давала покоя, и он снова обратил на нее взгляд, задумчиво потирая подбородок. Может, туда он и ушел после. Но детских следов нет, а будка это... А что будка? Будка и будка, перебил Степан. Мы с Валерой ее в прошлый раз все обшарили, ничего. Только нагажены, да слова неприличные написаны, а еще советские граждане. Но сами понимаете, угол сквера у забора почти место не особо прохожее. Вот и превратили в общественную уборную. «Значит, предыдущая жертва тоже около этой будки пропала?» — выцепил из его слов свое Горемыкин. «Откуда увели?» «Да тут за углом гастроном. Продавщица сказала, мальчик за молоком приходил. Взял бутылку и половинку ржаного. Хлеб голубями поклеванные варки нашли в домах, а бутылку разбитую и лужу молока здесь, в сквере. Вон там». Ольшанский указал на одну из лавочек. Капитан прошелся, мазнул взглядом, но ничего не увидел, и неудивительно, сколько дней прошло, все давно убрали. «А будку кто осматривал? Валера?» «Оба мы», — напрягся Ольшанский. «Хотите, сами посмотрите?» Он широким обиженным шагом подошел к будке, хлопнул ладонью по облупившейся краске. Видно было, что обиделся. «Я все в отчете написал». Горемыкин протянул руку, но Ольшанский опередил капитана. Распахнул рывком дверцу будки, из заплеванного нутра шибануло гнилью и мочой. Стены будки были исписаны, исцарапаны чем-то острым, может, гвоздем или куском стекла. Пол покрывала жидкая грязь. Горемыкин поморщился, похлопал по карманам и вспомнил, что не взял перчаток. «Давай с мальчишками еще разок поговорим, Степан. С них кто показания снимал?» «Говорил я с ними», — раздраженно ответил Ольшанский. «Толку никакого, никаких примет у этого крысолова нет. Мальчишки и не запомнили его. Играли они во что-то. Одного в сторону дядька отманил, оглянулись. Нет его. Кроме кепки и штормовки ничего не заметили». «Крысолова?» — переспросил Горемыкин. «Ну да, Гамельнского, как в немецкой сказке. Ну, который детей уводил. Словно и правда зачарованный этот мужик. Никто его описать не может». Ольшанский отпустил дверь будки, и она с грохотом закрылась. Горемыкин задумчиво оглядел сквер. Было здесь что-то нехорошее, неправильное. Но капитан никак не мог уловить, что именно. «Ладно, Степа, слишком много ты читаешь. Крысолов, скажешь тоже. Давай сейчас ты еще раз осмотри все. Мальчишек этих навести. Уж по одному в домашней обстановке разговариваться, вспомнить что-то. А я в отделении почитаю хорошенько бумаги. Уверен, вы с Валерой ничего не упустили, вот и гляну свежим взглядом. Вдруг что умное в голову придет. Раз уж это дело на моем особом контроле». Ольшанский кивнул, вытряхнул из пачки Беломорину, закурил. Черный арахнит зашипел, когда Горемыкин потянул его за повод к выходу из камеры. Капитан устало потер глаза свободной рукой, продолжая натягивать поводок. «Ты гулять пойдешь, морда паучья? Или тебя романтика неволи одолела?» Арахнит разразился плевками и шипением, а потом уперся лапами, так что Горемыкину пришлось буквально тащить его к себе. На полу камеры остались маслянистые полосы. «Ну что он там?» — спросил дежурный устало. «Нагадил опять!» Горемыкин смотрел на темные следы лап и не мог понять, что они ему напоминают. Ускользающая мысль, которую он никак не мог ухватить, не давала покоя. Капитан пересмотрел все бумаги по делу о пропавших мальчиках. Он запомнил их имена, знал, в каких классах они учились, в какие секции ходили, кем работали их родители. Степан и Валера постарались на славу, разузнали все. Огромную работу проделали. Но Горемыкина не покидало ощущение, что в отчетах чего-то не хватает. Чего-то очень важного, и уставший мозг упорно намекал, что к этой лакуне, к этому белому пятну в деле ведут черные следы арахнида. Да только при чем тут этот несчастный арахнид? Его там вообще не было? «Не было», — повторил мысленно Горемыкин. «Его там не было. Отчета об аномальном фоне. При любом исчезновении внутренние органы обязаны провести сканирование подозрительных участков местности на предмет проявления инфильтрации или вызвать представителей НИИ. Но ни протокола со спецбиотеховскими печатями, ни внутреннего отчета о замерах в делах мальчишек не было. Ни в одном. На карте аномальных зон сквер не значился, а значит, должны были померить, но не померили». «А болтусы», — подумал с раздражением Горемыкин. «Не захотелось аппаратуру тащить, с институтскими контачить». А ведь он мог бы сразу сообразить, ведь знал, что Степан этого всего не любит. Осмотрели Степа с Валерой сквер и решили, что раз лавочки на людей не бросаются, все чисто. А если этот крысолов и вправду непростой человек? Ведь не всякого, кого инфильтрация зацепила, на взгляд вычислишь. Может, и не человек мальчишек уводит, а только голову морочит, остальным глаза отводит, вписывает ложную память. И что тогда получается? А получается, что за будкой какая-то тварюга пряталась, поэтому и полосы оставила, и урну своротила. И наследить эта тварь могла, даже если просто часто через сквер ходит. Уже достаточно. Остаточный след аномалии будет. Горемыкин выволок арахнида из камеры, вместе с ним сходил в хранилище за аппаратурой. Портативный анализатор аномальной активности весил прилично, так что по дороге приходилось то и дело перехватывать его из руки в руку, тревожа натянувшую поводок тварюшку. Арахнид метался по кустам, щелкая и шебурша лапами. «Да тоже хочется! Весна у тебя!» — усмехнулся Горемыкин. «Был бы ты покрупнее, я бы анализатор тебе на спину пристроил, а так один мех и никакого толку». Сумерки серые и густые налились чернильной темнотой. Зажглись фонари. Похолодало. Горемыкин подумал, что зря потащил с собой паука. Ничего бы не случилось с лохматым без вечерней прогулки, а теперь даже куртку не запахнуть нормально. Обе руки заняты. В сквере капитан поставил анализатор на скамью, привязал арахниды к фонарному столбу. Тот притих в круге света, озирался, переступал лапами. Горемыкин огляделся. Часть сквера, прилегавшая к забору, тонула в темноте. Будка едва различимо чернела под деревом. Над ней шептались ветви. Капитан достал анализатор из сумки и направил в сторону скамеек. Аппарат молчал, следов аномальной активности или хотя бы шлейфа, интеграта или инфильтрата не было. Зато внезапно зашелся тревожным щелканьем и шипением арахнит под фонарем. Горемыкин обернулся, но никого не увидел. Только в темноте у будки, казалось, мелькнуло что-то светлое. Он направил анализатор во тьму и шагнул в тень. Аппарат разразился писком, и в тот же момент что-то крепко ударило капитана по затылку. «Вы так допоздна работаете?» Голос звучал глухо, будто издалека, но показался Горемыкину знакомым. Рассмотреть того, кто тащил его по асфальту, капитан не мог. Волокли лицом вниз, глаза заливало чем-то липким. «Пошли бы домой, не копали бы лишнего, не пришлось бы вас, товарищ капитан, вот так, по голове!» Горемыкин не чувствовал ног. Безжизненно висевшие руки скребли по асфальту. Было больно. Волокли подмышки, так что видел он только ботинки, и те все хуже. Его тащили во тьму. Где-то рядом шипел и плевался арахнит, шумели ветки. А еще слышался какой-то гадкий чмокающий звук. Когда длинное, похожее на змеиный язык, щупальце обхватило его руку, Горемыкин дернулся и попытался закричать, но получилось только слабое мычание. Волочивший его человек, видимо, устал. Он опустил капитана на асфальт, перевернул, подталкивая к источнику мерзкого влажного чавканья. «Дядя Степа!» – прохрипел Горемыкин, узнавая. Ольшанский вытер заляпанные кровью руки о штормовку. «А вы крупный, тяжелый, вас ей надолго хватит», — заметил он буднично. «Считайте, минимум двух мальчишек спасете, пока она вас переварит». Ольшанский уперся капитану руками в бок и принялся толкать по асфальту, словно бревно или свернутый ковер. «Утка!» — понял Горемыкин и тотчас ухватился за спасительную мысль. «Урна!» Он успел выбросить в сторону руки и вцепиться в гнутую ножку. Длинные языки интеграта уже ощупывали его спину, обвивали икры. «Отпустите, товарищ капитан, бестолку сопротивляться», — увещевал гипнотизирующим своим тоном Ольшанский. «Это ведь не больно, вам страшно, да, но когда вы окажетесь внутри, там будет очень-очень хорошо. Поверьте, те мальчики, я видел их через стекло, они улыбались. Отпустите, не бить же вас, снова оставить вас в живых я не смогу, никак не могу. Как же я вас оставлю? Вы же ее живодером из НИИ сдадите». «Ее...» Горемыкин почувствовал, как в приоткрытые губы затекает кровь. «Будку! Они ее просто убьют, разберут на части!» «Это она убивает!» — прошептал капитан, брызгая кровью. «Она убивает детей!» «Нет, она превращает их в благодать!» Ольшанский смотрел прямо в лицо капитану. Глаза у него сейчас были жуткие, зрачки крошечные, светящиеся матовой белизной. Один из языков щупалец дотянулся, наконец, до горла Горемыкина. Он ощутил обжигающее касание и... счастье! Оно наполнило его мгновенно, всего, с ног до головы и все прочее, в один миг стало неважным, несущественным. Мерзостная улыбка шепелявого, бумаги, дела, пропавшие мальчики, мертвые девочки — все завертелось, слилось в перламутровое облако и переплавилось в счастье. Горемыкин почувствовал, как губы сами собой растягиваются в улыбке. Щупальца потянули его к себе, и капитан начал медленно разжимать сведенные судорогой пальцы, выпуская ножку урны. Он понял. Сейчас, через секунду или две, он станет счастьем! Он и сам не понял, что произошло. Только увидел, как что-то черное и лохматое с противным клёкотом метнулось к Ольшанскому, свалив дядю Степу с ног. Щупальца мгновенно обвили новую жертву, которая, в отличие от капитана, не успела ни за что уцепиться и была куда ближе к открытому жерлу будки. Ольшанский захрипел. Одно из щупалец душило его, не позволяя крикнуть. Те же, что только-только удерживали Горемыкина, внезапно нацелились на другой объект, куда более агрессивный. Фальшивая благодать, похоже, никак не влияла на биохимию арахнида. Черный паук напрыгивал на извивающиеся отростки и отчаянно впивался в них хелицерами. Будка поначалу пыталась обвить членистоногого берсерка, притянуть к себе, но арахнид дрался, как бешеный, защищая человека. «Бедняга», — подумал Горемыкин, обессиленно отползая подальше от комка щупалец. «Если бы ты не зацепился за скамью, была бы жива твоя хозяйка. А шепелявому ножки бы никакой айболит не пристрочил». Арахнид чуть ослабил напор. Инфильтрат, влажно хлюпнув, втащил в себя обездвиженного Степана и оставшиеся щупальцы. Захлопнулась дверца. Стеклянное нутро осветилось, превращая будку в наполненный мутным бледно-фосфорицирующим киселем аквариум, в центре которого парил теперь Ольшанский. Горемыкин с трудом поднялся на колени. На ноги встать не смог, но, ведомый каким-то странным животным любопытством, подполз к будке. Оперся ладонью о стекло. И то, что хлынуло в его душу от этого прикосновения, заставило капитана закрыть глаза. Последним, что он увидел, было блаженно улыбающееся лицо Ольшанского. Когда Горемыкин пришел в себя, сияние угасло, будка опустела. Какое-то время он еще лежал у сыто приоткрывшейся двери, обессиленный и опустошенный. Рядом скакал маленький черный арахнид, перепачканный слизью и неприятной маслянистой жидкостью. Напрыгивал на него, стрекоча и щелкая, толкал и не унимался, пока капитан не встал и не двинулся, с трудом переставляя ноги в сторону скамейки, на которой остался стоять подотчетный анализатор. «Что у тебя происходит, капитан?» Горемыкин молча стоял перед полковником по стойке смирно. Начальство, как по писаному, показательно полыхало праведным гневом. «Чё молчишь? Отвечай! Мало того, что дети пропадают, так теперь еще и сотрудник пропал!» «Куда он денется?» — пробурчал Горемыкин. «Может, к родителям в Калугу поехал?» Полковник будто сдулся и устало опустился в кресло. «Ничего умнее не придумал? Ладно, иди отсюда и рапорт мне подготовь!» «О чем рапорт?» «Обо всем! О том, как дело идет, о том, когда последний раз и при каких обстоятельствах Ольшанского видел, и о том, как ценное оборудование без предварительного запроса используешь!» Горемыкин кивнул и вышел в коридор. О будке он, сам не зная почему, никому не сказал ни слова. Что писать в рапорте, он не имел ни малейшего представления. На душе было паршиво. «Эй, начальник, чё хмуришься?» Капитан обернулся. По коридору, мерзко улыбаясь, шел шепелявый. «А меня отпустили за отсутствием состава преступления. Порадуйся за меня, что ли?» «Рад, что все завершилось благополучно, гражданин Шипкин», — через силу произнес Горемыкин. «Вот!» — довольно протянул шепелявый с присвистом. «Только ты не расслабляйся. Заявление я на тебя все равно накатал. Ну, бывай!» И он бодро зашагал на выход. «На волю с чистой совестью», как гласил висящий в дежурке плакат. Из затхлого сумрачного коридора в солнечный весенний день, где, не подозревая об опасности, ходят молодые, симпатичные, совершенно беззащитные перед этой тварью девушки. «Скотина!» — процедил сквозь зубы Горемыкин и устремился следом. Руки шепелявого крепко сковывали за спиной наручники. Капитан решительно тащил его вперед, держа за плечо. «Что за дела, начальник? Шепелявый щурился, вглядываясь в темноту. «Чё за произвол? Ты же сам знаешь, что у тебя на меня ничего нет! Чтоб ты там не накопал, ерунда одна!» «Не шуми, выродок, много болтаешь», — тихо проговорил Горемыкин, останавливаясь. «Это я-то выродок!» — возмутился Шепелявый. «Погоди, и на тебя управа найдется!» «Обязательно!» — кивнул капитан, расстегнул наручники и подтолкнул ничего не понимающего Шипкина в темноту. Впереди что-то тихо скрипнуло, пахнуло гнилью, мочой и счастьем. This is about transformation and becoming more ourselves. Infinity.